Эфиопское издательство «Пингвин» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына. Непобедимо дело партии великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира». Презентация труда состоялась недавно в издательстве.